Они находились в небольшом помещении, больше похожем на сарай. Пол дощатый и покрыт сеном. У Агнешки, Орфея, Нарьи и Ребекки были связаны спереди руки, и сейчас они тихо лежали в углу сарая, пытаясь принять удобное положение. Аристократка тихо хныкала, уткнувшись в плечо травницы, пока ее подруги внимательно следили за происходящим. Они вполне могли сейчас справиться со всеми четырьмя, но не было уверенности, что помимо этих, снаружи не было еще бандитов. «Ну, темно там было, вроде рыжей показалось», — произнес пухлый. «Пузан правду говорит», — произнес худощавый мужчина. «Заебал, Слав, я недавно похудел. Олухи, по делу говорить будем?» — продолжал лысый. «Надо придумать, что говорить боссу, когда он вернется. Так это, Дасти, пока его нет, начал третий с черной бородой, давай проверим блондинку, может она между ног рыжая и мы зря тут спорим». Лысый глянул на него, сдвинув брови, а двое других хитро заулыбались. «Совсем сдурел, Мэтт, трогать товар нельзя, так нам рыжие нужны, нахрен это, тем более испорченным лицом, с таким шрамом много за нее не дадут, а так хоть пар спустим, помянем, так сказать, парней, если не хочешь, так и скажи, дай хотя бы 5 минут, 5 минут и никакой крови как в тот раз, иначе я тебе сам хрен отрежу», — ответил Дасти после недолгого молчания. «Вот и хорошо, Кит, Слав, держите девку крепче, тогда и вам достанется, если успеете за минуту», — засмеялся бородач, разминая себя в области паха. Те со смешками начали подходить к Орфее. Худой нагнулся, чтобы схватить ее за руки, но та сложила кисти в замок и, резко встав, ударила мужика в лицо. Агнешка тоже подскочила и толкнула пухлого плечом, отчего тот упал следом за своим товарищем. К этому моменту Мэтт уже успел снять штаны, но, несмотря на это, среагировал и, ударив блондинку по лицу, оттолкнул ее обратно на свое место. «На место, сука!» — чуть ли не рыча произнес лысый, выхватив тесак и указал им на Агнешку. «Я вам нужна целая и невредимой», — спокойно произнесла она. «У тебя не тот цвет волос, так что не рыпайся, если не хочешь лишиться своей головы». «Кого это ты собрался лишить головы, лысый ублюдок?» — рявкнул кто-то со стороны входа. Все вдруг обернулись на голос и увидели внушительную фигуру, под 2 метра ростом, с квадратной челюстью и без левого глаза. Вместо него красовалась неприкрытая дыра. Этот человек сильно отличался от бандитов, как минимум, на нем был металлический нагрудник и поножи, хоть и не первой свежести, а на поясе висели топор и боевой молот. «Босс, я», — только и успел проговорить Дасти, прежде чем получить мощный удар в челюсть. «А ты, сука, совсем охуел? Я ведь тебя предупреждал, не портить товар», — не унимался воин и, не дожидаясь ответа, ударил в живот бородача. Когда тот согнулся, то сразу же получил удар по спине, а когда оказался на полу, его нещадно начали бить сапогом куда придется. Агнешка невольно отшатнулась и села к Орфее, чтобы помочь ей прийти в себя. Ребекка уже ревела вовсю, не отрываясь от плеча Нарьи. Травнице тоже было не по себе, девушка еле сдерживала слезы, обнимая аристократку. Что самое удивительное, остальные из бандитов сами исказились в гримасе страха, они лишь молча смотрели в пол. «Я давал тебе последний шанс, сука, и ты так убого его проебал. Что скажешь перед смертью, сука?» — проревел воин. Он наступил на спину Мэтта и достал топор, а мужчина лишь стонал от боли во всем теле. «Босс, может, не надо?» — подал голос лысый, придерживая челюсть. «Не ссы, тебе тоже достанется», — уже более спокойным тоном произнес атаман и осмотрел помещение. «Какого хуя их 4? Вы что, считать разучились? На судне мы нашли их всех, пришлось забирать, на всякий случай. Мы не были уверены, кого именно стоило взять. Хэм-эм-эм», — протянул главарь и убрал топор. «Ладно, живите пока. Вы, олухи, живо вынесли это тело отсюда и чтобы я его больше не видел». Он толкнул стонущего мужчину в сторону Слава с Китом, и те поспешили удалиться вместе с побитым товарищем. 4, значит, интересно. Так, девок не трогать, заказчик скоро будет. Вот он и разберется. А пока, чтобы на них дышать никто не смел. Понял, я даю тебе шанс, Дасти, не просри его. Накорми их и дай умыться. И поставь нормальную охрану снаружи, а не этих тупых овцебов. Все будет сделано. Еще бы, — проговорил мужчина и снова осмотрел девушек. Орфея не потеряла сознание и сейчас вытирала кровь с носа плечом. «Не сломан?» «Нет», — ответила блондинка. «Вот и хорошо, вас никто не тронет, будете сидеть тихо, так и останется». «Усекли?» «Да», — хмуро ответила Агнешка. «Через час проверю, так ли ты хорошо справился», — проговорил главарь лысому и ушел. Вскоре и Дасти вышел, а через какое-то время в небольшой сарай принесли горячей еды и два ведра с водой и полотенца. «Надо валить отсюда», — проговорила блондинка, вытирая лицо мокрым полотенцем. «Не надо, прошу», — начала Ребекка, вытирая слезы. «Если будем сидеть тихо, нас не тронут, и мой брат придет и спасет всех нас». «Может и так», — вклинилась Агнешка. «Только времени у нас нет. Скоро придет какой-то заказчик, и сдается мне, что ему нужна ты. Тебя не тронут, а вот мы станем товаром», — сплюнула блондинка. «И когда тебя заберут в другое место, брат уже не найдет». «Орфея, у тебя забрали все оружие?» — спросила Нарья. «Все, да не все», — улыбнулась она, приподняв руки, и из ее запястья выскользнул клинок. «Режьте веревки, пора выбираться из этого гадюшника». Через пару минут они все избавились от пута и с тихим стоном потирали затекшие руки. «Нарья, колдовать можешь?» — спросила Агнешка. «Да, отлично, мы с Орфеей будем впереди. Ребекка, лишний раз не высовывайся, держись позади, мы обо всем позаботимся. Главное разобраться с охраной, а там разберемся. Они точно не будут ожидать магию. Был бы при мне арбалет, я бы им задала. Был бы здесь твой лис, вот это да», — кивнула блондинка. После они принялись к подготовке. Орфея разлила воду у входа, а Нарья заморозила ее, образовав скользкую корку льда. Агнешка встала у двери, готовясь наброситься на входящего, а Ребекка тихо замерла в углу. «Эй, есть там кто?» — крикнула блондинка, но в ответ получила тишину. «Я говорю, есть там кто, или одни отцы остались. Заткнись, сука. Хули надо? Отлить надо. Ссать в углу, как скотина, как мать твоя. Рот закрой, пока я к тебе не зашел. И что ты сделаешь? Дрочить будешь. Успокойся, Сэм. Забыл, что с Мэттом стало?» После мужики за дверью замолчали, и Агнешка решила подыграть подруге. Она полила воду из второго ведра, чтобы та вытекла снаружи. «Бля, эта сука тут нассала. Похуй, я ей втащу», — не выдержал бандит и начал отпирать дверь. Сделав шаг внутрь, он поскользнулся и упал, лицом вперед. «Какого?» — удивился второй. И тут его за грудки схватила Агнешка и затащила в сарай, а затем била локтем в висок, пока тот не обмяк. Тем временем Орфея вырубила первого сапогом, а Нарья спешно закрыла дверь. Пока мужики валялись без чувств, их связали по рукам и ногам, а также заткнули рты, используя остатки веревок и их одежду. Из оружия при них были лишь топор и окованная дубинка. «Что же, сгодится и это», — произнесла Агнешка, делая пару пробных взмахов палицей. На удивление, делала она это умело. «Двигаемся друг за другом. Нарья, прости, но на тебе защита и дальний бой, ты у нас одна такая. Но наша главная задача — это сбежать, по возможности не сражаемся». Побежали. Орфея приоткрыла дверь, убедилась, что никого рядом нет, и выскочила, а за ней все остальные. Глава 15. Неплохо обустроились, если бы не знал наверняка, никогда бы не нашел путь через стену и весь этот тростник. «Интересно, это вам так повезло или среди вас есть умники?» — проговорил Карак, связывая проводника, которого он только что вырубил. «Странно, если они давно тут, то их бы уже нашли», — удивился Эрик. «Скорее всего, они промышляют в другом месте», — пояснил Маркус. «Если так, то с головой у них в порядке, будет непросто», — добавил наемник, заканчивая с бессознательным телом. «Зачем его связывать?» — спросил Эрнест. «Проще убить, а труп на корм рыбам. Убить всегда успеем, может еще пригодится. Он же рассказал про эту тихую заводь неподалеку от грота. Может, это ловушка?» — продолжил парень. «Может и так, может, он надеялся, что нас заметит, несмотря на магию сестры. Вот только зря. Сколько продержится иллюзия?» «До вечера, если не будем шуметь», — объяснила Моргана. «Разведку бы провести, утро только начинается, я могу успеть», — сказал оборотень, начиная снимать кольчугу и сапоги. Похоже, что он уже все решил, и разрешение ему требовалось только номинально. «Уверен в своих силах, нам тревога не нужна», — серьезно произнес мужчина. «Я справлюсь, тем более мои чувства острее твоих». Получив утвердительный кивок, парень продолжил раздеваться, оставшись, по итогу, в одних штанах. «Оружие не возьмешь?» — уточнил Эрнест. «Оно только мешаться будет», — ответил парень и аккуратно опустился в воду. «Поверь, ему оно не нужно», — добавил с ухмылкой наемник. Чем ближе Маркус подплывал к гроту, тем медленнее он двигался. Иногда он замирал в тростнике, чтобы прислушаться к обстановке. Движения и голосов не было слышно. Значит, дозора нет. И этот факт облегчал проникновение. Сам вход не было видно благодаря свисающим ветвям ив, Они идеально скрывали его от посторонних глаз. Заплывать внутрь Маркус не спешил. Похитители знали, что двоих из них схватили, они наверняка были готовы к незваным гостям. Надеяться на обратное было глупо, а потому нужно было быть готовым ко всему. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, подготавливая легкие, парень задержал дыхание и погрузился в воду. Было мутно из-за застоявшейся воды, но холод чувствовался, значит, рядом находился родник. По мере продвижения, вода становилась прозрачнее, это радовало, ведь теперь можно опуститься глубже и не терять видимость окружения. Пещера была обжитой, вдалеке виднелись факелы в держателях, а пристань явно уже повидала года. Парень постарался побыстрее доплыть до нее, чтобы вдохнуть воздуха. Перед тем, как вынырнуть, он заметил высокий свод и довольно большое пространство, а это значило, что логово могло вместить много разбойников. «Что за переполох с утра пораньше?» – спросил мужчина, проверяя, насколько надежно привязаны лодки. «А ты не знаешь?» – ответил второй. «Мэтт атаман отпиздил. Похоже, серьезно. Этот придурок хотел тёлку трахнуть, одну из тех, что братва на этих лодках притащила. Вот долбоб, ему прошлого раза было мало, действительно, горбатого могила исправит. Только могила ему и светит. Что, серьезно досталось? Ты же знаешь босса. Второго шанса не дает. И так повезло, что сразу не сдох. Хотя, лучше помереть, чем мучиться. У него ребра сломаны, рука и колену пизда. Что, наш мухомор не справится. Он его залатал как смог, но не уверен, что Мэтт выкарабкается. По крайней мере, с нами на дела больше не пойдет. Мухомора еле уговорили лечить его. Босс явно дал понять, что не хочет его больше видеть. Сегодня не хочет, завтра передумает. Вот получит награду за телку и раздобреет. Ты что-то знаешь? Ну, так, слышал кое-что. Не томи, говори, только никому. Да я могила. Тогда слушай. Похоже, что за одну из этих баб, нашему атаману, светит земля, а то и рыцарство, заявил он важным тоном. Так вон что он такой нервный все ходит. Теперь понятно, чего это он так взъелся. Еще бы, такое просто так за деньги не купишь. Погоди, так это тот самый граф, на которого мы давно пашем. Да, видать много у него темных делишек, раз решил привязать к себе таким способом. А это знаешь что значит? Что, мы ему еще нужны и звонкой монеты у нас будет предостаточно? Тихо засмеялся мужчина. Дело говоришь, главное, чтобы про нас никто не забыл. А куда мы денемся? Таких молодцов еще надо поискать. И то верно. Так это, а когда уже прибудет этот граф или человек его? Да хрен его знает. Но если босс уже вернулся, значит скоро, возможно даже сегодня. Эх, жалко будет покидать это логово. Привык я к нему уже, а у меня уже все кости ломит от этой сырости и камня. Пошли лучше пожрем, да погреемся у очага. Один хрен никто с воды не приплывет. Ты что, сдурел? Хочешь рядом с Мэттом лежать? Бля, забыл. Лучше сгоняй за харчами и принеси того вина, что мы недавно добыли. На этом диалог двух бандитов закончился и на пирсе остался только один, а под ним, на плаву держался Маркус и делал выводы. «Нельзя ждать», — заявил Эрнест. «Нельзя», — согласился Карак. «Но просто так соваться тоже нехорошо. Сестра, нас не заметит, если мы поплывем сейчас, нас нет, а вот рябь никак не скрыть. Можно немного подождать, пока часовые напьются, глядишь и не обратят внимания на движение воды. А когда поплывем, я подстрахую под пирсом, если что, отвлеку их. Я с тобой», — кивнул наемник. «Двоих ты не успеешь убрать, на этот раз оружие придется взять», — согласился Маркус. «И куда нам идти?» — шепотом произнесла Орфея. «Надо было допросить одного из них», — ответила Нарья, ведя за руку Ребекку. Они все шли очень аккуратно, так как оказалось, что рядом с их сараем располагался хлев, судя по тихим хрюканьям и сопению других животных. «Да знаю я, но уже поздно. Тише, я что-то слышу». Девушки резко замерли, прижимаясь к каменистой стене, а блондинка аккуратно прошла дальше и выглянула из-за угла, накинув темный капюшон. «Зараза!» — тихо выругалась воровка, когда вернулся к своим. «Тут целое поселение, 4 дома, дальше плохо видно, света нет. Возможно, спят еще», — предположила травница. «Или только собираются», — добавила Агнешка. «Скорее всего, сейчас утро, костер уже тлеет. У нас есть шансы пройти», — осторожно подала голос Ребекка. «Если будем действовать аккуратно и быстро, я пойду впереди, а затем вы», — чуть погодя, — объяснила Орфея. «Тогда я пойду последний. Прикрою, если что», — добавила Агнешка. После недолгих сборов Они двинулись вперед. Первой вышла блондинка, она тихо дошла до ближайшего дома и аккуратно прижалась к его стене, а затем замерла. Не услышав ничего подозрительного, она махнула остальным, и те присоединились к ней. Блондинка поднесла указательный палец к губам, а затем выглянула из-за дома. Перед ней была достаточно большая площадка из песка и камня, по центру расположилось тлеющее кострище со скамьями из бревен, а полукругом, вдоль стены стояли низкие домики, по всей видимости, просто бараки для сна. А с противоположной стороны от домов выделялось что-то вроде небольшой арены с обилием песка и сена, огороженной невысоким забором. Дальше слабо виднелся проход в очередной коридор пещеры. Блондинка повела девушек вдоль стены, позади домов, рисковать и идти напрямик она не решилась, хоть и хотела поскорее выбраться из этого места. Дойдя до третьего дома, они остановились, услышав тихие голоса. «Чья очередь жрачку готовить?» — спросил кто-то зевая. «Кто первый рот раскрыл, тот и готовит», — послышался язвительный ответ. «И смотри, не спали всю кашу, а то мы тебе устроим», — добавил третий. «И мясо не жалей, вот уроды, ты там что-то сказал или просто пернул?» «Ничего, я так и подумал», — послышался ехидный смех вперемешку с бранью. Спустя некоторое время, дверь со скрипом раскрылась, и кто-то вышел, недовольно бормоча что-то себе под нос. Нарья хотела было произнести слово, но Агнешка прикрыла ей рот и посмотрела на Орфею. Она указала на нее и в сторону прохода, а потом на себя и ткнула дубинкой к кострищу. Воровка задумалась на мгновение, а затем кивнула, доверившись подруге. Она сама не была хороша в таких делах, даже сражение на клинках для нее что-то невероятное. Да она умеет метать ножи и подрезать кошельки, но открытое сражение не самая сильная сторона, даже такое подлое, как оглушение со спины. Агнешку она не раз спрашивала, но судя по чутью, она не простая работница трактира, свои тайны у нее были. Перехватив поудобнее дубинку, девушка аккуратно выглянула из-за дома и двинулась вперед. Недовольный мужчина согнулся над кострищем и гневно пытался высечь искру. В момент, когда огонь занялся, и он наклонился, чтобы раздуть его, ему на затылок опустилась палица, а потом сильные и уверенные руки подхватили безвольное тело и опустили на пол. Услышав глухой звук и убедившись, что никакой возни в доме нет, Орфея повела девушек к проходу. Агнешка, тем временем, уложила мужчину на скамью так, чтобы не было видно его кровавую рану на затылке. Она действовала умеючи и хладнокровно. Мужчина был убит, слишком слабый удар мог не дать нужных результатов, а им нужно было уйти незаметно. Подумать, насколько плох этот поступок, можно было потом, но к похитителям она не испытывала жалости, особенно после того, как один из них решился на непотребство. «Долго ты?» – тихо проговорила Орфея. «Надо было сделать все аккуратно. Мы же не хотим тревоги раньше времени», – ответила подруга. «Ты в порядке?» – спросила Нарья, заметив странное выражение лица Агнешки. «Да, просто терпеть не могу это место, хочу побыстрее выбраться отсюда», – ответила она. «Двигаем дальше, пока остальные не проснулись на завтрак». Следующий коридор был короче предыдущего и переходил в развилку. По обе стороны была темнота, девушки могли видеть лишь очертания. Травница не стала колдовать свет, понимая, чем это чревато. Все они нервничали, но даже Ребекка держалась, по мере своих сил. Орфея повела их направо. Вскоре в носы ударил смрад отхожего места, и стало ясно, куда именно они пришли. «Фи», — протянула аристократка. «Гадство», — выругалась воровка, — «идем обратно». Вернувшись до прежнего места, они услышали голоса. «И кого из них нам нести, их же там четверо?» «Всех, только прихватим парней из бараков. И помните, руки не распускать, член не вынимать, а то мигом присоединитесь к Мэту», — произнес знакомый голос Дости. «Да помним мы, Слав все рассказал, вот и не забывайте». Трое прошли мимо, а это значило, что времени у них совсем не осталось. Нужно было срочно придумать план, либо бежать в неизвестность, либо попробовать избавиться от этих разбойников быстро и тихо. И судя по тому, как Агнешка стискивала дубинку, выбор был очевиден. Карак и Маркус подплыли к пристани и аккуратно вынырнули. Они чувствовали сладкий запах алкоголя, но стража не спала. Мужики вели простые разговоры о мягких женских формах и прелести разбойной жизни. А что там творилось на воде, их мало волновало. «Эй!» — раздался крик откуда-то со стороны. «Кто там на пирсе? Сообщите боссу, что уважаемые гости прибыли. Да поживее. Блять, Фин, сгоняй ты, а то меня что-то мути. Ну, ты и свинота же ты, Харин, я ведь говорил, не налегай на бухло. Вкусное вино, зараза. Чего тебе стоит, в самом деле?» сука, должен будешь. Смотри в оба и не спи, а то заметит, мало не покажется. Я сама бдительность». Когда Финн ушел, Харин ухмыльнулся и откупорил бутылку, допивая остатки, а затем шумно выдохнул, занюхивая рукавом. Крак кивнул в сторону, откуда разносился крик, и приставил палец к губам. Маркус понимающе кивнул и стал ждать. Вскоре они услышали шаги и какие-то разговоры. Парень смог разобрать, как к одному из прошедших постоянно обращались с уважительным тоном, а также он отчетливо слышал звук шпор. Дела принимали скверные обороты, события развивались слишком быстро, а они не знали, где искать девушек. Наемник принял решение еще немного подождать, надеясь получить больше информации. Алкашня, так и знал, что вылакаешь все. Совсем сдурел, тут дела большие делаются, а ты решил нахерочиться с утра пораньше, возмутился вернувшийся Финн. А че, уже все, кто это там пришел? Рыцарюга какой-то, хоть и в плаще, но латы все равно сверкали на огне. Сейчас девок посмотрит и мы в ажуре. А что с оставшимися делать будем? Того самого, губу не раскатывай. Еще непонятно, какую награду босс получит. От этого многое зависит. Ты лучше приведи себя в порядок, пока никто не заметил. Да ладно тебе, сейчас водичкой умоюсь и буду как новенький, икнул Харин и опустился на колени. Он потянул руку к воде и сам наклонился, для удобства. И тут он увидел две головы, которых не должно быть под пирсом. Недолго думая, Крак схватил мужика за руку, прикрывая его рот, и дернул вниз. «Вот пьянь, ты там живой? Эй, что там у вас?» Опять послышался крик. «Все нормально», этот долбоеб споткнулся и в воду упал. В ответ послышался смех, и больше никто не интересовался происходящим. «Харин, хорош придуриваться, давай руку». Финн наклонился, чтобы помочь товарищу подняться, но тут и его стянули в воду. Большого сопротивления лазутчики не испытали и лишних брызг не было. «Действуем по запасному плану», — тихо проговорил наемник. «Швартуемся и выпускаем леса. Держи лодку». После всего этого переполоха, мелкая рябь приблизилась к пирсу, но издали этого не было заметно. «Что тут произошло?» — раздался тихий шепот Морганы. «Непредвиденные обстоятельства», — ответил ее брат. «Нужно. Тревога». Раздался отдаленный крик откуда-то сзади, а затем послышался взрыв и треск дерева. «Граф будет доволен», — произнес суровый голос мужчины в латах. «Если честно, Борис, я не думал, что твоя шайка справится с этим делом. Вы же знаете, сир, я всегда выполнял доверенную мне работу со всей расторопностью», — на удивление учтиво ответил одноглазый воин. Они сидели за столом в уютной хижине, в обстановке шкуры голов зверей на стенах. Своеобразная мечта охотника. Атаман подлил вина рыцарю и сел на место, дождавшись кивка. Только после этого он сел и налил себе. «За это ты и заслужил благосклонность графа. Хорошая у тебя коллекция», — проговорил собеседник, сконцентрировав внимание на голове оленя. «С чем ходил?» «С копьем, быстрый был зверь, даже конь еле поспевал». «Удивил, но это хорошо. Рыцарь должен уметь держаться в седле с копьем наголо». У бандита от удивления широко раскрылся глаз. «Неужели?» — выдохнул он. «Не будем загадывать наперед, но у тебя есть все шансы. Главное, знай свое место и не проси лишнего. Граф ценит скромность и исполнительность». «Спасибо, сир». Борис быстро встал со своего места и отвесил неумелый поклон. «Будет тебе», — остановил его рыцарь, но по его выражению лица было видно, насколько он доволен этим представлением. «Неплохое вино, весьма. Я специально отложил ящик, так сказать, в подарок». «Недурно», — кивнул мужчина с ухмылкой и снова пригубил благородный напиток. «Продолжай в том же духе, и в скором времени ты переберешься из этой дыры в свой личный замок, когда отстроишь его». Борис стоически сдерживал свой буйный нрав. Для того, чтобы не сдохнуть как пес подзаборный, он терпит такое отношение к себе от подобных личностей. Кто-то был бы доволен и тому, что есть у этого бандита сейчас, но у любого есть мечта, и Борис готов ради своей мечты на все, даже на унижение, если он был уверен, что впоследствии сможет отплатить в 100 крат. «Ну и где там твои молодцы, неужели не могут справиться с одной девкой? Скоро должны быть, пещеры тут длинные и скользкие. Мы же не хотим, чтобы что-то пошло не так, твоя правда». Вдруг они услышали отдаленный взрыв, и рыцарь недовольно посмотрел на бандита. «Что-то пошло не так, я во всем разберусь», — проговорил Борис, стискивая зубы, и выскочил из-за стола, прихватив на выходе свой пояс с оружием. Глава 16. Первой рванула огнишка, она пробежала мимо одного мужчины, намереваясь вырубить того, кто ударил ее. «Какого?» — успел удивиться разбойник, мимо которого пробежала девушка. Но это все, что он успел сделать, так как он почувствовал острую боль в боку, и когда он наперся на ногу, чтобы развернуться, то пошатнулся и упал, а затем получил удар сапогом в лицо, еще до того, как коснулся пола. Одного слова хватило Дасти, чтобы среагировать и успеть увернуться от вертикального удара по голове. Чисто инстинктивно он сделал полуоборот и ударил кулаком в открывшийся живот нападавшей, прямо под ребра. Увы, но Орфея сейчас была занята с третьим и не могла помочь своей подруге. «Сука, сейчас ты поплатишься!» Дасти замахнулся, чтобы ударить в голову. Огнишка как раз согнулась после предыдущей атаки и была в невыгодной позиции, но кулак врезался в невидимую преграду. Костяшки сразу разбились в кровь, и послышался знакомый треск стекла. Девушка тихо рыкнула и толкнула обидчика плечом, а затем, с размахом, ударила палицей по челюсти, снизу. Ища взглядом третьего, Агнешка заметила, как на Орфею замахиваются мечом, и та не успевает среагировать. Она швырнула булаву в мужчину, но его клинок уже начал свое движение, встретившись лишь с очередным магическим щитом Нарьи. Воспользовавшись моментом, воровка ткнула противника своим оружием в живот и отшатнулась. Каких-то несколько мгновений и девушки разобрались с тремя мужчинами. Почувствовав липкую кровь на своих пальцах, блондинка прижалась плечом к стене и ее стошнило. Агнешка подошла успокоить подругу, отравница Ребекку, которая все это время стояла в стороне, прикрывая рот руками и дрожа как осенний лист. «Все хорошо, никто не пострадал», — шепотом говорила Нарья, обнимая аристократка. «Мне страшно», — говорила она сквозь пальцы. «Не бойся, ты хорошо справляешься. Еще немного и выберемся отсюда». «Ты слышал?» — спросил один мужчина у второго, оглядываясь на вышке. «А чем это ты?» «Какие-то странные звуки из прохода, куда только что Дасти с парнями зашли. Иди, проверь, что там». «Да что там могло произойти? Расслабься. Иди, давай, лучше перепроверить, чем потом с разбитым ебалом ходить. Босс сейчас нервный». «Да иду я», — заманул. Пока его напарник спускался вниз, сам мужчина принялся заряжать арбалет. Спустя несколько минут он опять услышал какие-то странные звуки, а когда увидел, как кто-то начал аккуратно высовываться из прохода, сразу же выстрелил. Арбалетный болт врезался Орфею в плечо и завалилась назад. Нарья не успела поставить защиту, но она успела выскочить и выпустить из рук огненный шар, который моментально материализовался в ее руках. Дозорный только и успел крикнуть «тревога», прежде чем верхушка вышки вместе с ним взорвались. «Не трогай его, только хуже сделаешь», — произнесла травница, разрывая подол платья, чтобы приложить ткань к ране. «Зараза, сейчас со всех сторон полезут», — выругалась Агнешка. «Спрячемся в том гадюшнике», — прошипела от боли блондинка. «Может, повезет и не заметит». «Держись, подруга, сейчас будет немного больно». Стоило прогреметь взрыву, и лис перепрыгнул с лодки на пристань и побежал напрямик к мосту, минуя небольшой сарай. «Копье», — быстро проговорил Маркус. Эрик без вопросов кинул оружие своему товарищу, а затем и он побежал по тому же маршруту, что-то зверь, двигаясь ничуть не медленнее. Причем парень так и остался в одних штанах, без сапог и кольчуги. Если рыжее пятно пробежало без препятствий, то человека уже заметили. С вышек, которых не было видно из-за сарая, засвистели стрелы. Но оборотень успел заметить эти деревянные строения и специально двигался витиеватым маршрутом, низко пригибаясь. «Я за ним», — отозвался Эрнест и тоже ринулся вперед, но стоило ему высунуться из-за угла, и в него полетели стрелы. Чудом удалось избежать ранения, и аристократ спрятался, прильнув спиной к деревянной стене. Как он умудряется так двигаться? Наблюдал он за движениями Маркуса на мосту. «Природный дар», — ответил кузнец, придерживая лодку, пока Моргана сходила с нее. Карак тем временем быстро накинул рубаху на мокрое тело, а затем и кольчугу. В отличие от безрассудного парня, он решил потратить время на подготовку. Именно за счет этого он и умудрился дожить до своих лет. «Можешь еще раз выглянуть из-за угла и выжить, чтобы я разобралась со стрелками», — произнесла чародейка, вставая у другого края, а затем принялась производить манипуляции пальцами, бубня что-то. Эрнест, сперва, не понял, серьезно ли ему задали этот вопрос, но стоило ему увидеть, как в руках женщины начинает формироваться фиолетовый пузырь, до него сразу же дошло. «Я этим займусь, не зря щит ношу», — проговорил появившийся кузнец. Аристократ с небольшим опозданием отошел в сторону, предоставив место для маневра. Собравшись с духом, Эрик присел, подбираясь к краю, напряг руку со щитом, а затем выставил его. Снова засвистели стрелы, парочка даже угодила в подставленную мишень. Практически моментально послышались крики агонии со стороны стрелявших. Заклинание волшебницы попало идеально и залетело в центр вышки, залив ее обитателей тягучей и едкой субстанцией. Крики быстро прекратились, как и обстрел в сторону Маркуса, хотя он уже и скрылся в пещере. «Сестра, надо заканчивать, к нам приближаются местные обитатели. Парни, мне нужна ваша помощь», – спешно произнес наемник, вынимая два клинка. «Иди, Эрик, я тут справлюсь. Те ворота закрыты и, скорее всего, ведут на выход, не думаю, что стоит ждать подкрепления». Кузнец кивнул и присоединился к Эрнесту, который уже оказался после корова с мечом наготове. Со стороны бараков к пирсу уже приближались вооруженные люди. Металл при них был, благо лишь в руках. Отсутствие у них брони давало хоть какие-то шансы. Настораживал лишь одинокий воин, спешащий с другой стороны. Вот он уже представлял угрозу. «Я разберусь с этим крепышом, остальные на вас», — бросил Карак и рванул к своему противнику. «Они пошли на перерез», — крикнул Эрик. «И это их ошибка?» — тихо ответил аристократ и побежал перехватывать хитрецов. Как только наемник ускорился, в его сторону, из общей толпы, выдвинулась тройка бандитов. Еще четверо продолжили движение на парней, но когда Эрнест отделился, к нему побежали двое. В итоге Эрику предстояло сражаться с парой вооруженными топорами. Вдали виднелись еще люди, но они только начали выходить из жилищ. Тем временем, прогремел очередной взрыв, что ознаменовало падение последней вышки. Запал обитателей грота поутих, и этим воспользовался Эрик, решив первым завязать драку. Первого он сшиб в сторону щитом и сразу же замахнулся мечом на второго, но тот ловко увернулся, сделав резкий шаг назад и рубанул топором сверху. Кузнец согнулся в коленях, поднимая щит над головой, принимая удар на него. После он замешкался, пару мгновений не решаясь нанести смертельную рану, а когда опомнился, то сумел лишь слегка оцарапать бедро бандита, который теперь уже не решался нападать. Заметив его движение глаз, парень в самый последний момент успел сделать кувырок в сторону, чтобы не получить удар топором в бок. Резко встав на ноги, он держал двух рубак в поле зрения, таким образом, они втроем образовали вершины треугольника. Вот только его оппоненты прекрасно понимали свое преимущество и начали обходить парня с двух сторон. «Вот ты и попался», — мерзко улыбнулся подранок и засмеялся, переводя, тем самым, внимание на себя. А его напарник начал медленно сокращать дистанцию, заходя со стороны щита. Эрик отвлекся, но ему повезло обратить внимание на крики бандитов, с которыми начал сражение Эрнест. Длины его клинка с лихвой хватало, чтобы держать противников на расстоянии и при этом рубить их. Благодаря тому, что кузнец слегка посмотрел в ту сторону, ему удалось вовремя поставить блок, и чисто на рефлексах он ткнул мечом в живот несчастного. Эрик уже сражался не на жизнь, а на смерть, но с людьми еще нет, и поэтому сейчас он был ошеломлен тем, что сделал. Бандит ухватился за его клинок, ноги подкосились, и он начал заваливаться на бок. Из-за этого лезвие вышло из плоти с характерным звуком. Сам парень сделал пару шагов назад, широко раскрыв глаза, и выронил меч. «Эрик, приди в себя!» — крикнула Моргана, метнув в раненого рубаку россыпь фиолетовых осколков. Если бы не она, то кузнец лежал уже трупом. «Не отвлекайся и сконцентрируйся на бое, ты мог умереть!» — продолжала она. Похоже, что слова женщины заставили парня очнуться. Он крепче сжал ручку щита и восстановил дыхание. Глядя на окровавленное лезвие на полу, ему все еще не верилось, что он только что убил человека. Но сделанное уже не изменить и нужно идти дальше, лишние мысли вредны. По крайней мере, так всегда говорил отец, когда у Эрика что-то не получалось в кузне. Да, жизнь человека не идет в сравнении с испорченной заготовкой для меча, но двигаться дальше нужно было. Тем более, что сейчас на кону стояла его жизнь и жизнь его товарищей. «Спасибо», — тихо проговорил он, когда чародейка подошла к нему, и даже поднял взгляд. Резко подняв щит, он уперся в него второй рукой и отлетел назад. Сделав пару кувырков по каменистому полу, парень оказался близок к краю, еще немного и он свалится в воду. «Эрик!» — воскликнула Моргана. Она хотела было подбежать к нему и оттащить от воды, но ей пришлось поставить наспех сформированный щит, так как в нее летел огненный шар. Защита не выдержала и разбилась, выполнив свою функцию. Но расслабляться было некогда, маг напротив уже готовил новую атаку. «Олухи недобитые, всех вздерну, утоплю, разорву голыми руками». рычал Борис, на ходу завязывая ремни со своим оружием. Столько лет усердных трудов и унижений, чтобы все проебать. Кто бы это ни был, ему конец. С каждым движением, с каждым словом внутри него закипала ярость. Даже камень дрожал под тяжестью его шагов. После очередного взрыва он уже бежал, выхватывая по пути боевой топор с крюком вместо обуха. Вскоре он увидел виновников его гнева, а когда на него побежал всего один возмутитель спокойствия, атаман не смог сдержать гневного рва. Расстояние между ними стремительно сокращалось, и когда осталось всего лишь несколько метров, Борис вдруг моментально оказался рядом с караком и рубанул топором. Наемник кое-как успел скрестить клинки, чтобы заблокировать этот удар. Один из них треснул, но не тот, что выковал Эрик. Такая взрывная скорость и сила была неожиданная, мужчина даже согнулся от такого давления, а в следующий момент получил мощный пинок в грудь. «Хорошо, что ты не сдох сразу, разомнусь на тебе, а потом прихлопну остальных», — на одном дыхании пробасил главарь и взмахнул своим оружием. Карака откинуло на пару метров назад, и он почувствовал тяжесть потока воздуха, который врезался в него. Наемник метнул то, что осталось от его кроткого меча, в противника и резко рванул в сторону, чтобы зайти с тыла. Импровизированное метательное оружие было с легкостью отбито и окончательно сломано, но его предназначение заключалось в том, чтобы отвлечь, а не нанести вред. Но ни один Ралл был ловким и быстрым бойцом. Несмотря на тяжесть доспеха, движение рук и ног он не сковывал, а благодаря окованной рукояти, его противнику удалось заблокировать клинок, и они сцепились, навалившись каждый на свое оружие. Перебороть атамана не получалось, а потому наемник скользнул вперед, слегка ослабляя хватку, чтобы потом порезать концом горло или лицо здоровяка. Но тот изловчился, и лезвие прошлось лишь по нагруднику, и на удивление обоих, оставило там глубокую борозду. Карак потерял равновесие, так как он порезал металл, а не плоть, как хотел изначально, а Борис ударил его в спину основанием рукоятки. Это было самое удобное движение в такой ситуации. Ралл с самого начала недооценил противника и в итоге загнал себя в такое положение. Синяков становилось только больше, и повезло, что только их. «Силен, кабан», — кое-как проговорил он, восстанавливая дыхание, и перехватил меч поудобнее. Главарь почувствовал изменения в воздухе, и в отличие от своего противника, он принял это во внимание и тоже приготовился, смотря в глаза своей жертве. Расти ворвался в темноту пещеры, прекрасно чуя след, принадлежащий его человеку, той, кто была самым близким для него существом, которая заботилась о нем, сколько он себя осознавал. Лис все еще не понимал, как вдруг появился из черного небытия, куда отправился очень давно, но был рад снова увидеть свою хозяйку и не хотел позволить ей отправиться в ту страшную черноту. Потому он так и помчался вперед, невзирая на опасность. Пробежав очередной поворот, в нос ударил отвратительный запах, который заставлял держаться подальше от его источника. Но вдруг, на пути встали злые двуногие, размахивая острыми блестящими предметами. Они не давали пройти к хозяйке и начали кричать, махать опасным оружием, и кто-то даже начал смело замахиваться. Расти отскочил назад, его шерсть встала дыбом, а затем из зубастой пасти вырвалось пламя, поливая наглецов с ног до головы. Сзади послышался чей-то быстрый топот, поток огня резко прервался, а после, член новой стаи ворвался в толпу напуганных чужаков. Они и до этого кричали от страха и боли, а сейчас принялись умирать под натиском длинной острой палки. Кто-то даже умудрился убежать от этого ада. Конечно, там дальше не было выхода, но страх говорил лишь одно, что нужно убегать от огня и рычащего полуголого человека, который чуть ли не голыми руками раскидывал и убивал взрослых мужиков. Когда крики, наконец, стихли, а в живых остался лишь Маркус и Лис, из зловонного прохода послышался знакомый голос. «Маркус», — неуверенно спросила Огнишка, а затем к ней побежало рыжее создание и нагло прыгнуло на грудь, так что девушке пришлось выпустить дубинку и поймать своего питомца. «Расти». Оборотень стоял в луже крови, которая текла по его телу и лицу. Сам он тяжело дышал и пытался прийти в норму. Вместе с дыханием, из его груди вырывался утробный рык, но знакомый голос помог ему осознать, что те, ради кого он пришел, находятся рядом. «Огнишка, вы в порядке?» – спросил он. «Да, а ты?» «В норме, сейчас буду». «Остальные с тобой?» «Да, но Орфея ранена». «Плохо. Остальные связаны боем, там пока опасно. Побудьте пока здесь, а я закончу с остальными». Парень глянул в сторону девушки, его глаза блеснули, а на лице появилась легкая улыбка, и потом он побежал вглубь пещеры, закончить то, что начал. «Он не ранен?» — спросила Нарья, подойдя к Агнешке. «Не думаю. Надо отнести Орфею к баракам, надеюсь, там будет, чем ей помочь». Эрик медленно разлепил глаза, левая рука заныла от боли, деревянные осколки впились в нее, а из ран текла кровь, на удивление, другая была целой. Парень плохо мог сейчас вспомнить, что произошло в тот момент, но по ощущениям случилось то же, что и когда он взорвал голову упыря, но немного по-другому. Кузнец попытался встать, но его нога соскользнула, и он начал падать. Попытки зацепиться рукой за уступ провалились, а затем тело и все остальное погрузилось в воду. Воздуха резко стало не хватать, беспорядочные взмахи руками не помогали, а кольчуга, с каждым мгновением, становилась все тяжелее. Но вдруг, в теле образовалась легкость, его кто-то подхватил под плечо и настойчиво потянул вверх, на воздух. «Ну и тяжелый же ты, зараза!» — натужно прокряхтела Агнешка, цепляясь за пристань. Девушка зацепилась пальцами и немного подтянулась. «Ну же, помогай, хватайся!» Собрав все силы, Эрик ухватился за доски и, невзирая на боль, начал подтягиваться, а его подруга подталкивала снизу. Не без труда, но они выбрались из воды и практически без сил лежали и восстанавливали дыхание. «Мы пришли вас спасти», — откашлившись, проговорил парень. «Тогда почему я спасаю тебя?» — устало ухмыльнулась подруга детства. «Очень смешно, но где остальные?» «Живы, Расти и Маркус нам помогли, но мы и сами неплохо справлялись, правда, Орфею ранили. Нарья сейчас ей занимается. Хорошо, помоги мне встать, лежи, герой, с такой рукой ты не повоюешь. Зато вторая хорошо работает». Неожиданно кто-то закричал от боли. «Зря ты решил тягаться со мной в силе», — злобно прохрипел Борис, глубже погружая крюк топора в левое плечо Карака. В этот момент Моргана отвлеклась, и ее отбросило к сараю очередным заклинанием. «Я его отвлеку, надо спасать нашу волшебницу, а Карак, подмога уже в пути». Атаман резко высвободил шип и в последний момент заблокировал удар двуручного меча, но клинок все же врезался в ключицу. Броня спасла, но преимущество потеряно. Мужчина быстро отступил, теряя топор, и пришлось достать молот. Благо его противники были не в лучшем состоянии, а один из них раненый уже почти лежал, истекая кровью, на нем же были лишь царапины. На сей раз отвлекся вражеский маг, он уже начал плести пальцами какое-то заклинание, но Агнешка сбила его, швырнув меч, а подоспевший Эрик откинул чародея в сторону, воспользовавшись своим новым умением. Бандита не разорвало, но он отлетел на несколько метров назад и уже вряд ли встанет. Слишком неестественную позу он принял. Моргана лежала без сознания у стены сарая, пока Агнешка пыталась привести ее в чувство. Кузнец уже еле стоял на ногах, так как еще не умел, как следует управлять своими способностями, но он хотя бы уже не терял сознание после первого использования. «Пора с вами кончать, надоедливые паразиты!» — крикнул главарь и ринулся на аристократа, который уже натужно держал свой меч. Жестко приняв молот на клинок, парня оттолкнул мощный пинок в живот. Но Борис допустил оплошность. Он подставил спину раненому врагу, который лишь притворялся и воспользовался моментом, из последних сил вонзив меч в бедро атамана. Следом атаковал Эрнест. Не давая противнику опомниться, он угодил клинком в висок и прекратил жалкое бандитское существование. Не всем мечтам суждено сбыться. «Браво!» — послышался глухой надменный голос в сопровождении звона шпор. «Спасибо, что разобрались с мусором. А теперь будьте так любезны и сдохните». Рыцарь, закованный в латы с ног до головы, со всего размаха ударил яблоком меча об свой щит и раздался оглушительный звон, который заставил всех окружающих попадать на пол. Глава 17. Рыцарь величественно осмотрел лежащие бессознательные тела и подошел к Эрнесту. Перевернув его на спину, он провел мечом по его груди, остановив конец ушей. Мужчина как будто не мог решиться, но рука его не дрожала. «Это в планы не входило. Хорошо, что ты не видел моего лица, иначе все было бы напрасно. Или, может быть, рискнуть», — задумчиво произнес рыцарь. В итоге он все же не стал пускать кровь и двинулся к мосту. Оглядев всех лежащих вторженцев, стало ясно, что они не зря устроили весь этот беспорядок. Скорее всего, его главная цель была все еще здесь, и необходимо быстрее заканчивать в этом логове. Графу будет досадно потерять этих бандитов, но мужчина был уверен, что как только тот получит девчонку, то быстро забудет об этом мусоре. Его в целом удивляло, что Эрнест связался с какими-то оборванцами. Чтобы такой благородный человек нанимал и тем более просил помощи у таких отбросов, в это ему не верилось. Хотя он и сам вел дела со сбродом, но это было другое, так он оправдывал лично себя. Даже баба в платье крестьянки, пренебрежительно прыснул рыцарь, обратив внимание на лежащую Агнешку и поднял забрало шлема. Ничтожество, на что я трачу свои силы. Идя расслабленной походкой, он уже собирался свернуть за угол небольшой деревянной постройки, чтобы выйти на мост, но внезапно в его лицо устремился наконечник копья. Только за счет щита удалось избежать смертельной атаки. Но, несмотря на это, рыцарь устоял на ногах, сделав лишь шаг назад. Он уже потянулся за мечом, но копье снова прыснуло, не давая это сделать. Град ударов посыпался один за другим, не давая воину в латах ни мгновения на передышку. Тот только и успевал блокировать выпады щитом, медленно отступая шаг за шагом. Мужчина был поражен, что какой-то ублюдок подавляет его своей мощью. Он не совершал ошибок, делал четкие движения, ничего лишнего, и это выводило рыцаря из себя, особенно из-за того факта, что парень перед ним был в одних штанах. Такого неуважения он не мог стерпеть. Рыцарь попробовал перейти в нападение, чтобы самому диктовать темп сражения, но его противник умеючи отбил щит тыльной стороной копья, а затем продолжил движение и черканул наконечником по забралу. Парень не собирался останавливаться. Наконечник зацепился за щель и в следующее мгновение уже должен был войти в нее, чтобы достать плоть. Но мужчина ухватился за древко и остановил выпад. Но Маркус раскрутил копье вдоль своей оси, и оно словно змея выскользнуло из руки противника. «Подавляющая скорость», — подумал рыцарь. После очередного выпада мужчина сделал шаг навстречу и немного скосил щит, чтобы острие скользнуло мимо. Он хотел быстро вернуть щит в исходное положение и толкнуть наглеца, но парень прекрасно чувствовал свое оружие. Маркус отпустил древко и сделал кувырок под щит, а затем резко развернулся лицом к спине противника, а после ловко подхватил копье. Но и рыцарь не был так прост. Времени этого маневра ему хватило, чтобы выхватить мечи, несмотря на всю громоздкость стали на нем, он быстро развернулся и встал в стойку, чтобы встретиться взглядом со своим оппонентом. «А ты хорош, для мусора», — проговорил мужчина. «Назови свое имя, можешь гордиться собой, я запомню его, когда ты умрешь». Парень немного скосил взгляд, заметив своих лежащих товарищей. Они были живы, хоть у некоторых было неспокойное дыхание. Пока их жизни ничего не угрожало, хотя этот рыцарь мог спокойно их убить. «Маркус фон Вульф», — четко проговорил оборотень и даже кивнул своему оппоненту. «Ты не перестаешь меня удивлять. Я не слышал прежде такой фамилии. Из какой ты страны? Это так важно, и то верно. Ты уж извини, что я так фамильярно. Но судя по твоим отметинам по всему телу, ты уже давно лишен всех прав. Я не ошибаюсь», — ухмыльнулся мужчина. «По глазам вижу, что так оно и есть. Можешь не утруждать себя ответом. Тогда неудивительно, что ты рядом со всей этой швалью. Что ж, не обессудь, но пора с тобой кончать». Рыцарь замахнулся мечом, чтобы снова создать тот громкий звон, но Маркус как будто почувствовал опасность и резко метнул копье во врага, чтобы хоть как-то помешать, а сам он рванул к нему. Ожидаемо, снаряд отбили, но момент был упущен. Парень вновь проявил свою звериную ловкость, нырнув под щит. Он хотел ударить мужчину в колено, чтобы повалить его. Маркус прекрасно знал все слабости такой брони, так как и сам носил подобное. Раньше бы он не решился бы на такой опрометчивый шаг, ведь бросаться в ноги рыцарю без оружия и брони – это полнейшее самоубийство. Он делал ставку на свои новые силы, с которыми уже успел немного разобраться. Удар был четким и сильным, но рыцарь продолжал жестко стоял на месте, даже не шелохнулся. А затем тот резко ударил удивленного парня рукоятью меча по спине. Такой удар выбил из Маркуса дух, а латное колено выбило пару зубов, отчего парень отлетел назад на пару шагов, чудом не разбив голову о камни. «Неужели ты не способен на большее? Ты только пользуешься своей силой, никакой внутренней энергии. Неужели тебя изгнали до подобающего обучения, ничтожество?» Рыцарь покачал головой, в его голосе читалось разочарование и на удивление, никакой злости не было, скорее злорадство. После он начал медленно раскручивать меч в руке, отчетливо слышалось, как клинок со свистом рассекал воздух, через мгновение звук стал тяжелее, а через еще один наоборот, мужчина взмахнул клинком, проведя вертикальную дугу сверху вниз. Каменный пол перед ним затрещал, и в нем образовалась глубокая борозда, как от плуга в почве, вот только это был камень, а лезвие даже не коснулось его. А если бы коснулось, то никогда в жизни не смогло совершить подобного подвига. «Видишь, вот чего я хотел от тебя». Все это время Маркус не опускал взгляда и внимательно следил за каждым движением рыцаря. Нечто подобное делал Карак, но манера движений была другой, как и результат. «Ты так и не назвал свое имя», — проговорил парень, вставая на ноги, и вытер кровь, капающую из носа. «А ты наглый», — хмыкнул мужчина, а затем подошел к копью и пнул его оборотню. «Докажи мне, что я не зря трачу свое время на тебя. Если сможешь пустить мне кровь, то я назову свое имя». Рыцарь чувствовал, что парень перед ним не так просто. Да, ему надо было выполнить задание и по-хорошему, нужно вырубить его, а еще лучше убить, чтобы не оставлять за спиной такого опасного противника, но любопытство взяло вверх. «Покажи мне свой лучший удар», — проговорил он, когда парень подобрал свое оружие, а затем поднял щит и спрятал за ним меч, для укола. Оборотень приготовился, он попробовал сконцентрироваться как Карак и этот рыцарь, надеясь почувствовать какие-то изменения в себе или колебания воздуха, но все было тщетно. И тогда он решил не тратить время на то, что не умеет делать, и сосредоточился на своих личных навыках и своем теле. По крайней мере, в них он был уверен. Расстояния как раз хватало, чтобы сделать дальний укол, поэтому парень медленно перехватил древко у основания и выставил одну ногу чуть вперед. А затем он сделал резкий выпад, выстрелив рукой вперед, метя в лицо. Мужчина как будто ждал этого и легко заблокировал удар и отвел его в сторону, а затем сразу же сделал свой выпад. Длины клинка не хватало для поражения цели, но оборотень почувствовал движение воздуха и вовремя пригнулся, чтобы не лишиться головы, так как прямо над ним что-то просвистело, подрезав несколько локонов волос. Хорошие рефлексы и восприятие, даже слишком для человека, который не может сформировать энергию. «Очень интересно, но этого мало, чтобы выбить из меня имя», проговорил рыцарь и сделал еще шаг, сокращая дистанцию. Идеальная стратегия для борьбы с копейщиком – это сокращение расстояния, и они оба это знали, особенно Маркус. Мужчина снова спрятал клинок за щитом, а оборотень уже успел вернуть копье в исходное положение и отступил на шаг. Быстро перехватив древко, он ударил обратной стороной оружия, снизу вверх, по ребру щита, и этого хватило, чтобы приподнять его и открыть корпус противника. Он сразу же перевел этот удар в тычок с шагом, но он снова столкнулся с тем, что не может сдвинуть с места противника, невзирая на свою силу оборотня. Даже до перемещения в этот мир ему удавалось проворачивать подобные приемы. Что-то было не так, и парню это не нравилось. Все упиралось в энергию, о которой постоянно говорил этот рыцарь. Она точно как-то связана с магией. Сейчас парень пожалел, что в свое время не расспросил об этом Карака после его демонстрации или у его сестры. Воспользовавшись очередной заминкой парня, мужчина резко рубанул вниз. На этот раз Маркусу не удалось полностью увернуться. Конец клинка задел левую ключицу и полоснул грудь. Кость не сильно повреждена, как и плоть, но кровь текла, а подвижность левой руки теперь замедлена. Но на этом напор не остановился. Рыцарь оттолкнул противника пинком в грудь, и того в очередной раз откинуло назад. «Похоже, на этом все. Ты разочаровал меня». Бесполезная трата времени, он наступил на копье, не давая его поднять, и пнул парня в лицо. Маркус успел подставить руку, но все равно было больно. Рыцарь стал двигаться быстрее. Еще один шаг, и клинок пригвоздил правую кисть парня к камню. И вот теперь уже не удалось защитить свою голову от латного сапога, который не остановился на одном ударе, постепенно превращая лицо в месиво. Но оборотень не издал ни звука, принимая жестокие удары. «Похоже, я увлекся немного», — проговорил мужчина, когда Маркус уже обмяк и перестал сопротивляться. «Должен отдать тебе должное, фон Вульф, ты меня развлек. Можешь утешать себя этим, если выживешь. По крайней мере, тебе будет, о чем вспомнить, когда люди будут шарахаться от того, что осталось от твоего лица». Сняв свой шлем, мужчина тяжело выдохнул. Эта схватка была серьезной, несмотря на все его бахвальство. Этот парень, который сейчас лежал лицом в луже своей крови, заставил его попотеть, в буквальном смысле слова. Мало того, что он несколько раз подряд использовал энергозатратные умения, так он еще и на протяжении всей битвы был вынужден поддерживать свою физическую мощь и скорость на пике, а порой даже превышать его. Не каждый тренированный рыцарь мог заставить его выкладываться так сильно и так долго. Наклонившись, он ухватился за рукоять клинка, но вдруг, Маркус резко взметнулся и ударил рыцаря в челюсть. Атака была неожиданная и заставила его отшатнуться, а из губы потекла кровь. С ошалелыми глазами мужчина наблюдал, как парень поднимается и вынимает меч из камня, освобождая свою правую руку. «Да кто же ты такой, мать твою?» Но вместо ответа послышался утробный рык, который лишь нарастал вместе со звуком ломающихся костей. Человеческая фигура начала горбиться, конечности менялись, из-за чего клинок выпал из руки, но страшнее всего было наблюдать за трансформацией головы, которая превращалась в волчью. Рыцарь быстро пришел в себя и, собравшись с силами, моментально врезался щитом в искореженное тело. Мужчина бил ребром, чтобы нанести как можно тяжкие повреждения. После он лишь успел подобрать свой клинок, а в следующий момент сам отлетел в сторону. Поднимаясь, мужчина увидел, как к нему приближается здоровый черный волк, сияя желтыми глазами. «Стой, фон Вульф, ты победил, я готов выполнить свой уговор. Меня зовут Серодилард Грейвс. Слышишь, остановись, мы же договаривались». Но лишь волчий оскал был тому ответом. Теперь предстоит его черед ломаться под гнетом своего врага. Оборотень сделал рывок к человеку и замахнулся передней лапой. Мужчина мог бы попробовать парировать такую атаку мечом, но сила удара слишком велика, и он боялся, что одного этого будет недостаточно. Его тело все еще ныло от предыдущего толчка. Оставалось лишь вложить больше энергии и подставить щит, а затем подгадать время для ответного действия. Так он и поступил. Но сдерживать град ударов таких когтистых лап было гораздо сложнее, чем выпады копья или древка. Продолжительного натиска щит может и не выдержать, дерево уже начало трещать, и лишь металл сдерживал его, чтобы окончательно не разлететься в щепки. Но нужный момент так и не наступал, а силы тем временем начали кончаться. В какой-то момент мужчина решил провести отработанный маневр, слегка отклонив удар, и ему это даже удалось. Но перед его лицом сразу же хлопнула волчья пасть, чуть не откусив лицо. Рыцаря спасало, что он постоянно был в движении и отступал, иначе его бы уже давно растерзали. Но рано или поздно он во что-то упрется спиной, либо силы покинут его окончательно, и тогда только смерть. Он не боялся ее, но не хотел умирать в неизвестном месте, пока его заживо сжирают. И вот произошло самое страшное: спина уперлась в камень, а это значило, что конец уже близок, но теперь уже его. Очередной удар когтистой лапы разбивает щит, оставляя мужчину без защиты, и тот решается рискнуть и атаковать первым. «Маркус!» — послышался удивленный голос Нарьи. Девушка неожиданно появилась в нескольких шагах от них. Волк повернул голову в сторону травницы, а рыцарь воспользовался возможностью и рывком врезался в зверя, загоняя меч в бочину. Раздался рык боли. Мужчина завалил монстра на бок, проталкивая оружие глубже. «Тупая шавка!» — сплюнул он на оборотня и начал проворачивать клинок под дикий скулёж и слабые попытки отбиться. «Что, уже не такой страшный?» «Нет!» — раздался девичий визг. Аделард развернулся на крик, чтобы получить россыпью фиолетовых клинков в лицо. Теперь настал его черед кричать от боли и держаться за свое лицо. Ослепленный и весь в крови, он делал неловкие шаги в сторону, пытаясь отдалиться от источника угрозы, но все было тщетно. Через пару мгновений в него полетел огненный шар, который сбил его с ног. Мужчина попытался встать, но удар молнии сократил его мышцы, и тот замер, стоя на коленях, не в силах пошевелить. После первого заклинания уцелел лишь один глаз, и сейчас он видел, как очередной огненный шар летит прямо в него. Пламя сожгло его крики вместе с головой, а следующий уже проплавил доспех, не оставляя от рыцаря и следа, кроме плавленного металла и частичек пепла. Девушка быстро подбежала к оборотню, на ходу разрывая уже потрепанный подол платья, чтобы заткнуть глубокую рану. «Только держись, прошу тебя, открой глаза», — умоляла она его, роняя слезы. Зверь медленно раскрыл глаза, тяжело засопев, и широко раскрыл пасть, заглатывая воздух. «Вот так, молодец, смотри на меня, пожалуйста, ты выкарабкаешься, я знаю, ты сильный», — продолжала она свой плач. Травница положила одну руку на рукоять меча, а второй продолжала зажимать рану. За время всей своей жизни она ни разу не имела опыта с такими глубокими ранами. У нее просто не было никакого опыта в таких делах. Все, что она могла сделать, так это замедлить кровотечение. Поэтому вся надежда была на магию. Девушка пробовала успокоиться, ведь она понимала, что паника мешает сконцентрировать и в итоге ничем не сможет помочь. Постепенно мысли успокаивались, в отличие от эмоций. Но этого было достаточно, для того, чтобы начать произносить нужное заклинание. Тренировки не прошли даром. Она приложила усилия и вытащила клинок, бросив его, а затем сосредоточилась на лечении. Силы уже были потрачены и немалые, но девушка не могла отступить, она не могла допустить смерти этого человека, который неожиданно стал близок и дорог ей. Глава 18. Маркус кое-как раскрыл глаза, его грудь что-то туго сдавливало, а как только он попытался выпрямиться, чтобы хотя бы сесть, то его пронзила острая боль в районе ребер, слева. Пришлось изучать место расположения лежа. Света не было, лишь лучина давала какое-то свечение, но благодаря чувствам оборотня этого хватало. Помещение просторное, явно рассчитано на 5 человек, суд по количеству кроватей, а на одной из них кто-то лежал. Собравшись с силами, парень повернулся на здоровый бок и снова попробовал встать, на этот раз удачно, но боль, хоть и слабая, осталась. Пощупав себя, он обнаружил на себе штаны и бинты, которые обхватывали весь его корпус и правую руку, ощущение лицо, он снова цыкнул от боли, вспоминая серию ударов латным сапогом. «Если проснулся и спать не хочешь, так дай отдохнуть остальным», — прозвучал недовольный голос Карака. «Жив, парень, жив, да не очень. Тебе крупно повезло, что ты оборотень, да и с девушкой твоей тоже, лечила тебя, пока не вырубилась». Сестра еле уговорила ее не пить зелья и продолжать изматывать себя. Карак тоже не без труда сел на кровать. Его левое плечо было перебинтовано и просто весело. «Она в порядке?»